Таким образом, разделение миров на материальное и духовное подразумевает не наличие или отсутствие тел, ибо без тел о каком мире вообще может вестись речь, а указывает на доминирующий в данных мирах принцип, грубо физический либо тонкий. В духовном мире, то есть в астральном и огненном плане, окружающее вещество подчинено воле сознания, нет столь грубого разделителя, как скафандра либо тискаф, нет грубой земной материальности. Астральное тело человека, родившегося в мире следствий, то есть на астральной сфере, глобусе, какой-либо планете, согласно Агни-йоге, также имеет органы, не менее сложные по составу, чем физическое тело земного человека, ибо построены по одним и тем же базовым законам. Однако там тело гармонично соответствует уровню развития сознания, пользующегося таким телом. Например, если в земном теле через рецепторы глаза человек способен ощущать лишь три основных цвета, превращая их в восприятие посредством смешения в семь основных, то его астральные глаза воспринимают гораздо больше. Так земные глаза могут показать предмет, например, фиолетовым, тогда как в действительности по монохроматическим замерам он может оказаться окрашенным смесью красного и синего, а фиолетового в нем может вообще не быть. Следствием грубости земной материи стало фактическое исчезновение у позвоночных способности регенерировать конечности и утраченные органы, тогда как пластичность тонкого плана позволяет утраченное восстановить. В этом смысле тело существа тонкого плана можно понять как образование около центра магнетизма облака относительно свободных частиц. Разумеется, это частицы в ином смысле, нежели физические молекулы. Это кванты, то есть смысловым образом обособленные частицы астрального, чувственного мира. Отрезание, в кавычках, какой-либо части такого тела преодолевается притяжением, в кавычках, отрезанного либо искусственно организованной процедурой выращивания. Роль сознания, то есть духа в тонком мире, оказывается определяющей, ибо нет пропасти между молекулярным и атомарным сознанием частиц, образующих тела в тонком мире, и сознанием людей этого мира, отсюда и его название – духовный мир. В физическом земном мире господствуют силы сцепления между частицами неразвитой материи, прежде всего атомные силы. Такие мощные воздействия на материю, какие, например, оказывал Иисус Христос, восстанавливая распавшиеся ткани, на земле способны выполнять лишь единицы. Поэтому такой мир по праву называют материальным. Были времена, когда человек сознанием и силой духа имел полную власть над материей. Однако неравновесие между принципом личности и принципом сотрудничества с космосом привело к злоупотреблению, к нарушению природного баланса, что вызвало геокатаклизмы и гибель нравственно павших цивилизаций Лемурии и Атлантиды. Махатмы в течение земного цикла человечества стремились восстановить нравственные устои человечества, что позволило бы людям получить доступ к тайнам энергии и материи, высвободить дух из рабской зависимости от физически грубой материи. Животноподобная жизнь людей, преступления, совершаемые этой жизнью, сотрясают и отравляют жизнь не только Солнечной системы, но и галактики, ибо космос связан всеми частями, как единый организм. Так называемые темные силы планеты, использующие рабскую зависимость человечества от материи в собственных целях, всячески препятствовали духовному возвышению людей. Отсюда весь трагизм религий и духовного просвещения. Как нигде здесь совершались самые чудовищные извращения и самые подлые предательства. Особенность Земли выразилась в наличии возле нее так называемого параллельного мира, который зеркально отображает миры Солнечной системы и прежде всего Земли. Его называли миром зазеркалья, миром иллюзии. Попадавшие в данный мир нередко принимали его за мир богов, ибо встречали там всех известных в ритуалистических религиях персонажей. К этому обустройству вполне подходит поговорка, что «сатана – обезьяна бога». данный мир или сферы носят название «тень», в отличие от планеты. В человеке есть эфирно-астральный двойник, некое полуавтономное существо, с проявлениями которого человек ошибочно отождествляет свою личность или свое подсознание. Аналогичное образование присуще и Земле. Эфирно-астральный двойник планеты – зеркальное отображение, и в этом смысле мир следствий. Как у человека, его эфирный двойник, низший астрал, является рудиментом прошлого, телом, закончившим свою временную эволюционную роль, телом, подлежащим замене на высший астральный носитель, так и эфирный двойник планеты подлежит замене.